Вы говорите об убийстве? Реакция Исмаэля спокойная и отстраненная, пугает Дарлинг почище его чуланного голоса. Как будто речь идет не о смерти самого близкого ему человека, а об абстрактной гибели абстрактного кхмера-таможенника или ящерицы, перекочевавшей в Магдину постель. Что именно сказали Исмаэлю Янек и Ан-Софи, бывшей в комнате Дарлинг? Какие слова им удалось найти? Убийство — не просто случайно прерванная жизнь. За убийством всегда кто-то стоит, и этот кто-то совсем не бог, не рок, не злосчастная судьба. Обычный человек, окутанный темнотой осуществленного преступного замысла. Как разглядеть его в этой темноте? Об убийстве? Ее убили, я знаю. Это какое-то давнее знание, а не то, что принесли в детскую поляк и француженка. На это знание нужно гораздо больше времени, чем несколько часов, прошедшие с гибели Даша. «Когда-нибудь это должно было произойти», — продолжает Исмаэль. «Мама говорила мне об этом, о том, что ее могут убить. Дарлинг не верит собственным ушам, да, и ничего не сделала, чтобы защититься». Даша не производила впечатления человека, который опасается за собственную жизнь. И ее дом вовсе не похож на крепость. Стены не укутаны колючей проволокой, у ворот не дежурят охранники, и ни одной видеокамеры Дарлинг не заметила. Но даже если она предчувствовала что-то, почему не поделилась предчувствиями с кем-то взрослым? Почему доверилась только 15-летнему сыну, который сам нуждается в поддержке и защите? Ведь Исмаэль всего лишь мальчик, пусть и необычный. Ты должен будешь сообщить об этом следствию, Иса. Это важная информация. А еще она сказала, что если что-то случится... Исмаэль никак не реагирует на замечание Дарлинг, чтобы я был готов, чтобы был сильным и позаботился о Лали. Если тебе нужна будет помощь, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Зачем Дарлинг говорит все это? Даже сострадательный порыв не оправдывает столь легкомысленных обещаний. Еще 2 дня назад она и ведать не ведала о Даша, ее странной жизни и странной семье. 2 осиротевших детей для нее никто. К тому же у Лали есть отец, и он вполне может позаботиться о дочери, когда придет в себя. Есть и другие, способные позаботиться. А Дарлинг — всего лишь случайный эпизод в их жизни. Рано или поздно, когда закончится ужасная история, в которой она оказалась втянутой не по своей воле, ей придется улететь в страну, слишком далекую от Камбоджи и от Африки, для действенного участия в судьбе чужих ей людей. К тому же Дарлинг — наемный работник, не отягощенный заоблачной зарплатой. И почему она не ограничилась стандартными соболезнованиями? Вот проклятие! Я знаю, — снова заявляет Исмаэль. Это знание гораздо свежее предыдущего, и Дарлинг вдруг ощущает легкое посасывание под ложечкой. Знаешь, об этом мама сказала мне вчера вечером. О том, что... О том, что я могу рассчитывать на вас и что я могу на вас положиться. Вы все решите, — так сказала мама. Я? Да. Изумлению Дарлинг нет предела. Если такой разговор и состоялся, то иначе как абсурдным его не назовешь. пытаться всучить своих детей совершенно незнакомому человеку, прежде чем смыться в вечность. Самый настоящий цинизм. Но с мертвой не спросишь. А как разгребать все это, Дарлинг не имеет ни малейшего представления. Мы поговорим об этом позже, хорошо? Да. Вы найдете того, кто это сделал, да? Я не следователь, Иса. Это дело следователей и полицейских. Вы найдете? Снова повторяет черный упрямец. И зачем только она вошла в детскую? Я попытаюсь помочь. Дарлинг, хочется поскорей выбраться из ловушки, выкрашенной в фисташковый цвет. Обещаю тебе. Обещание еще более невыполнимое, чем все другие обещания, которые Дарлинг успела надавать за последние 5 минут. Но сейчас она готова пообещать все, что угодно, лишь бы уйти отсюда. Красиво и элегантно слинять, не особенно задев чувства любящего сына, только что потерявшего мать. Но в том-то и загвоздка, что чувства не совсем понятны, Дарлинг. Если бы Исмаэль плакал, бился в истерике или впал в оцепенение, это еще можно было бы объяснить, но как трактовать его взрослое спокойствие? А вдруг это совсем не спокойствие, что-то другое? Нет. Исмаэль... «Мальчик», — убеждает себя Дарлинг. «Он мальчик и до сих пор не может осознать до конца, что именно произошло. Он не принимает ту реальность, которая наступила со смертью матери. И он не принимает ее смерть как свершившийся факт. Отторгает ее. Ты обязательно должен будешь рассказать все, что знаешь другу Яна». Он полицейский, и он уже здесь. Я схожу за ним. Хотите привести его сюда? Задает Исмаэль вполне разумный вопрос. Не в детскую, нет. Тут же поправляется Дарлинг. Но тебе нужно поговорить с ним. Не хочу, чтобы Лали оставалась одна, когда проснется. Я понимаю. Оказавшись по ту сторону двери, Дарлинг испытывает настоящее облегчение. К тому же в холле второго этажа она оказалась не одна. Ян и Ан-Софи Зазу расположились на диване. В одном из кресел, сжавшись в комок и подобрав под себя ноги, сидела Магда. Чисто вымытые влажные волосы, белая легкая рубашка с длинными рукавами, белые бриджи. Рубашка была явно велика Магде, из чего Дарлинг сделала вывод, что она принадлежит Тео. Сам же Тео пристроился на подлокотнике рядом с женой, а Кристиан, наконец-то избавившись от красной пижамы и переодевшись в мешковатые джинсы и вполне соответствующую моменту черную футболку, застыл у компьютерного стола рядом со свернутыми спальниками. Взоры присутствующих, за исключением Магды, которая прятала лицо в ладонях, были направлены на того самого нелепого типа в мятом пиджаке и этнических штанах. И еще одно действующее лицо с кривой ухмылкой заявил тип при виде Дарлинг. «Теперь, я надеюсь, все в сборе?» «Шон», — робко поправил типа Кристиан. «Муж хозяйки, но он еще не пришел в себя после ночных увеселений. Мне об этом сообщили. С ним я поговорю отдельно, когда он проспится. А показания со всех остальных намерен снять сейчас. Меня зовут Йен Шанти, я полицейский». Теперь уже криво усмехнулась Ан-Софи. «Мы уже наслышаны об этом. Очевидно, у вас и... удостоверение имеется. Хотелось бы взглянуть на него». «Имеется», — порывшись в карманах пиджака, опереточный Йен извлек кусок светлого, закатанного в плексиглас картона и помахал им в воздухе. «Вы позволите рассмотреть его поближе?» Во все той же иронической манере продолжила Ан-Софи. «У вас будет возможность это сделать, когда мы останемся наедине, чтобы поворковать о произошедшем здесь убийстве». При слове «убийство» до сих пор безучастная Магда судорожно всхлипнула, а Тео едва не свалился с подлокотника. «Кого-то еще шокирует это слово?» — удивился Йен. «Придется привыкать. И прежде чем обрисовать ситуацию, я хочу задать вам один вопрос. В доме имеется два выхода. Калитка в воротах, условно назовем его центральным, и дверь в заборе с тыльной стороны дома. Сейчас они обе закрыты». «Они закрыты всегда», — заметила Ан-Софи. «Насколько я успела понять за те несколько дней, что мы находимся здесь». «Вторым выходом никто не пользуется вообще», — подтвердил Ян. «Но об этом лучше спросить у хозяев». «Вчера ночью обе двери были закрыты. Никто не подходил к ним». Ответом Йену было молчание. И лишь спустя несколько секунд Ян сказал: «Утром. Я подошел утром, когда появились кхмеры, которые здесь работают. Но калитка была заперта на засов. Я разговаривал с ними через окошко». «Вот она!» Тут Ян кивнул на Дарлинг. «Может это подтвердить». Перед глазами Дарлинг тотчас возникает белый носовой платок Яна, которым тот воспользовался, чтобы приоткрыть окно. Белый платок вырастает до размеров снежного сугроба, похоронившего под собой дверь и, что самое главное, засов на ней. Так и было. Откапывать дверь из сугроба Дарлинг не собирается. Кто еще в течение ночи или сегодняшнего утра подходил к обеим дверям? Настороженная тишина почему-то обрадовала Йена. Никто. Отлично. Это упрощает задачу. Каким образом? Снова подала голос Ан-Софи. Если обе двери были в неприкосновенности в момент, когда произошло убийство, следовательно, никто посторонний не мог проникнуть в дом и совершить его. Следовательно, убийца сейчас находится здесь среди вас. Из настороженной тишина тотчас же превратилась в паническую. В основном из-за Магды. Теперь она обхватила руками голову и принялась раскачиваться из стороны в сторону. «Не смешите!» Самообладанию Ан-Софи можно было только позавидовать. «На каком основании вы сделали этот вывод? Двери были заперты. Подумаешь, тот, кто совершил это, вполне мог перемахнуть через забор и тем же путем вернуться обратно». Теперь пришел черед иронизировать Йену. «Перемахнуть забор в два человеческих роста? Вы полагаете, это возможно? Я вполне могу допустить, что он, этот человек, воспользовался какими-то дополнительными средствами. Шестом для прыжков в высоту? Я исследовал забор по периметру и не нашел ни одного намека на внешнее проникновение. Ни единого следа». «Ля плю», — неожиданно произнес Зазу, и Дарлинг вдруг подумала, что впервые слышит его голос. Этот голос показался ей намного более интересным и значительным, чем сам владелец. Приятный, обволакивающий баритон со множеством лежащих под спудом полутонов и оттенков. «Что он сказал?» — тотчас отреагировал Йен. «Дождь», — перевела Ан-Софи. «Дождь вполне мог смыть следы». «Дождь, безусловно, осложняет расследование этого дела», — поморщившись, вынужден был согласиться Йен. «Но мне представляется маловероятным, что некто со стороны вдруг решил штурмовать забор на глазах у почтенного сообщества. Почему же на глазах? Ан-Софи, казалось, доставляет удовольствие во всем перечить полицейскому. Быть может, все произошло глубокой ночью, когда гости отправились спать. Или вы уже знаете точное время убийства? Йен нахмурился. Точное время убийства установят эксперты, но по состоянию тела и без того ясно, что оно произошло около 6 часов назад. И как вы это определили? Трупное окоченение. С поправкой на температуру окружающей среды, разумеется. Вам знаком такой термин? Короткий всхлип Магды заглушил последнюю реплику полицейского, но Йен, апеллировавший к Ан-Софи, не обратил на нее никакого внимания. «О чем-то подобном я читала». «Подумав», — сообщила француженка, — «в детективах». «Так вот». Йен снова сунул руку в карман и на этот раз вытащил оттуда ручные часы на потертом ремешке. «Сейчас 11:10. Отнимаем 6 часов, и получается что-то около 5 утра, плюс-минус полчаса или час. Когда закончилась вечеринка? Я не уверена, но, возможно, в 3 ночи. Мы ушли оттуда примерно в это время», — подтвердил Ян. «И кто же был в саду?» «Все, за исключением Магды, маленькой Лали и нашей русской гостьи. Естественно, кто-то периодически отлучался, но, думаю, это несущественно, поскольку Даша находилась среди нас живая и здоровая, вплоть до самого конца вечеринки». «Она покинула сад вместе со всеми?» Иен перевел взгляд с Яна на Ан-Софи, которых почему-то выбрал своими главными собеседниками. «Она еще оставалась там, когда мы с Зазу откланялись. Я хотела собрать посуду и отнести ее на кухню, но Даша сказала, что беспокоиться не стоит, что в крайнем случае кто-нибудь из прислуги сделает это завтра утром». «Не правда ли, милый?» — обратилась Ан-Софи к мужу. «Да, конечно». Зазу закивал, как китайский болванчик. «Надо полагать, он подтверждает все то, о чем вы сказали?» «Я тоже могу подтвердить это», — вклинился в разговор Ян. «Мы вошли в дом почти одновременно. С тыльной стороны дома, так было ближе, Ан и Зазу сразу же пошли наверх, а я на минуту задержался на кухне взять себе банку джина на ночь. На минуту? Ну, может быть, на две. Я еще успел перекинуться парой слов с молодым человеком». Кристиан, к которому относились эти слова, поднял руку. «Все верно. Я был на кухне, когда пришел Ян, искал коньяк». «Любитель коньяка?» «Не то чтобы. Это Даша попросила принести его, сказала, где он стоит». «Камю кюве или шабас?» «Дарлинг почему-то не сомневается, что диапазон коньячных пристрастий Даша лежит именно в этой плоскости. Все из-за Костаса, который только тем и занимался, что слепо копировал привычки своей бывшей возлюбленной. Совсем недавно Костас волновал воображение Дарлинг не меньше, чем виртуальный Пауло, но теперь ее интересует лишь одно. Если уж все они оказались запертыми изнутри, кто закрыл дверь за Костасом, когда тот ушел? Нашли? Коньяк? Да, нашел. В буфете на нижней полке. Там было еще несколько бутылок. Виски, ром, какие-то настойки. Разразился ненужными торопливыми подробностями Кристиан. Но я взял именно то, что нужно. Низкая полукруглая бутылка. Шабас, империал. Вот оно что. С Даша они тоже пили коньяк, но тогда это был камю-кюве. Видимо, настроение у хозяйки дома к ночи испортилось. Или возникли проблемы, связанные с разговором на лестнице. Или с тем, о чем успел поведать Дарлинг Исмаэль. Все это не более чем измышления, основанные на постулате «Костас есть отражение Даша». Но отражение может быть и зеркальным, или вообще не просматриваться в зеркале. Выходит, там целый бар в этом кухонном буфете. В голосе Йена просквозили нотки личной заинтересованности, что-то вроде того. Понятно. Вы вернулись с коньяком к хозяйке. Там был еще ее сын и писатель. «Не только я», — возразил до сих пор молчавший Тео. «Не забудьте упомянуть мужа. Он спал на детских качелях или делал вид, что спит. А я ушел почти сразу, как только прибыл коньяк. Мне нужно было вернуться к жене. Она плохо себя чувствовала. Да и сам я чувствовал себя неважно. Этот климат убивает. Ну да, одна жертва у нас уже есть». Неуклюже пошутил Йен. «Значит, вы все продолжили пить коньяк?» «Что касается меня, я и рюмки не пригубил», — тут же открестился Тео. «Я пожелал всем присутствующим спокойной ночи и отправился во свояси. На лестнице столкнулся с Яном. Он как раз сидел на нижней ступеньке первого этажа и пил джин». «Так и было», — подтвердил Ян. «Мы обсудили предстоящую поездку в Ангорват, сверили часы и...» «И я поднялся на второй этаж к жене», — быстро проговорил Тео, «и не выходил из комнаты вплоть до сегодняшнего утра». Странно, что все те, кто еще недавно стремился остаться с Даша наедине, урвать хотя бы несколько минут ее драгоценного времени, стараются сейчас держаться от нее подальше. Расползаются, как тараканы. Дарлинг, так и хочется раздавить их, прихлопнуть первым подвернувшимся подругу ботинком, чтобы следа не осталось. «А ваша жена?» «Я застал ее в постели». «Она спала?» «Да. Во всяком случае, мне так показалось. Впрочем, вы можете спросить у нее сами». Тео говорил так, как будто Магда вовсе не сидела рядом, а все еще оставалась там, в постели, в окружении дохлых ящериц. «Обязательно спрошу». «У меня страшно разболелась голова», — заныл Тео. «Все это чертов климат, да. Пришлось даже выпить таблетку, чтобы заснуть». «Снотворное?» «Да. Оно не помешало вам проснуться в начале 8 утра? Я всегда принимаю снотворное, очень дозированно, и потом меня разбудили, постучали в дверь, стук был настойчивым, собственно, тогда я и узнала о произошедшем». «И вас не удивило, что вашей жены уже нет в комнате?» «Да я не успел удивиться. Говорю же вам, я проснулся от стука в дверь, и когда молодой человек сообщил мне о случившемся...» Тео снова обратил свой взор к Кристиану. «Тут уже было не до анализа, почему моей жены не оказалось на месте. Вы должны понимать». «Я понимаю». Из своих бездонных карманов Йен извлек блокнот и сделал в нем какую-то пометку маленьким огрызенным карандашом. «Теперь вы, Кристиан». «Я?» Почему-то испугался англичанин. «Вы ведь остались с хозяйкой, когда все ушли?» «Там был еще... ее сын», — вовремя вспомнил Кристиан, — «и Шон, который спал, сидя на детских качелях. Или делал вид, что спит. Он действительно спал. Он много выпил до этого и доставил нам всем несколько неприятных минут», — заметила Ан-Софи. «Поподробнее, пожалуйста. Я бы назвала это сценой ревности». Умению Ан-Софи подбирать слова можно было только позавидовать. Шон попытался спровоцировать жену на скандал при всех. А это всегда неприятно. Слава богу, его быстро успокоили. Значит, некоторое время вы оставались с хозяйкой и ее сыном. Снова напомнил Кристиан. Особенно задерживаться не было смысла. Мы ведь почти не знакомы. Еще один таракан с оттиском винтажного кольца на брюхе. Почему Дарлинг вдруг вспомнила о кольце Кристиана? Потому что Даша живо интересовалась им. О чем вы говорили? Ни о чем существенном. О Шоне. Да, ведь он мой друг. Я сожалел по поводу всего произошедшего. Той не слишком красивой сцены, которую закатил Шон, но Даша, она отнеслась ко всему философски. А еще я сказал ей, что хочу подарить саксофон ее сыну. Вы саксофонист, что ли? Я? Дарлинг видит насквозь своего несчастного брата-близнеца. Ему так и хочется солгать, что он саксофонист. Губы Кристиана горцуют, как скаковые лошади. Ложь бьет босыми пятками по лошадиным бокам, понукая к аллюру. Но в самый последний момент Кристиан сдерживается и сообщает унылую правду. «Нет. Я всегда хотел научиться играть на саксофоне, но получалось не очень хорошо». «Понятно. Она не выглядела чем-то озабоченной, хозяйка?» «Нет. Она была в отличном расположении духа, даже после безобразной, по общему мнению, сцены, которую устроил ее муж. Я ведь говорил, она отнеслась ко всему философски, допустим. А потом? А потом она попросила меня помочь Шону, довести его до постели. Сказала, что лучше всего устроить Шона в маленькой комнате рядом с кухней. Устроили? Да. Ее сын Исмаэль помог мне. И мы бы справились с Шоном, если бы он не пришел в себя. Но он стал вырываться, когда мы уже вошли в дом, и никак не реагировал на увещевание. Он вернулся обратно в сад? Что вы? Ян подоспел вовремя. Все так и было, подтвердил Ян. Я как раз допивал свой джин на лестнице и услышал возню в районе кухни. Пришлось вмешаться и приложить бузатера. После этого он успокоился? Да. Кристиан почесал переносицу. Мы с Яном еще понаблюдали за ним некоторое время, но все было спокойно. Он заснул мертвецким сном. А потом? А потом я поднялся наверх в свою комнату. Ее окно выходит в сад? Нет. Комната на противоположной стороне. Кристиан указал на дверь рядом с кабинетом Даша. И, естественно, не покидали ее до самого утра, как и все остальные. Ну почему же? Я взял полотенце и отправился в ванную. А когда выходил, тут Кристиан вздохнул, как бы раздумывая, стоит ли делиться информацией с красным покемоном, то заметил Тео. Он вышел из своей комнаты и направился к лестнице. «Я тоже видела Тео», — неожиданно поддержала англичанина Ан-Софи. «Я как раз устроилась в спальнике и собиралась прочесть пару страниц из Эльфриды Эллинек. Я всегда вожу с собой одну из ее книг». «Какую именно?» — неожиданно спросил Йен. «А перед закрытой дверью? Если это о чем-то вам говорит?» «Ни о чем, но звучит символично». «Не столько символично, сколько усыпляюще. Эллинок действует на меня усыпляюще, почище любого снотворного». «Вы спали здесь у окна?» «Да». «Насколько я понял, в этом доме можно было расположиться с гораздо большим комфортом, а не мучиться в спальниках. Привычка. Такая же давняя, как читать «Эллинек» на сон грядущий». «Не темновато было читать? Или здесь горел свет?» «Нет, освещена была только лестница». «Но для ночных книжно-терапевтических целей у меня имеется фонарик». «Вы прям бойскаут, леди. Ну да бог с ним, с фонариком. Итак, вы увидели Тео?» «Да». «Он вышел из своей комнаты и направился к лестнице».